функция раджа-гуны стягивать вниз. И функция тама-гуны что делать? Удерживать в низшем состоянии через разрушение. То есть живое существо удерживается в низшем состоянии через разрушение. Таким образом, когда живое существо начинает свой цикл в чатур-юге, то оно сначала обуславливается сати-югой, потом раджа-гуной, поверняется этой раджа-гуной, потом скатывается смешанное раджа с тамасом и в итоге с тамасом. Потом через тамас опять оно возвращается. Вы видели, да, как вот, почему говорят народе? Не было бы счастья, да несчастье помогло и так далее. Только из-за этого учитывается сознание живых существ. Мы с вами говорили, что живые существа для того, чтобы нести аспект справедливости, они получают сначала все лучшее. Если им сначала дать все худшее, то это не будет аспектом справедливости. Так ведь, да? Поэтому в природе есть закон, что вы сначала делаете что-то хорошее. Предоставляете все хорошее. После этого начинается аспект, как вы используете это хорошее. Таким образом, живое существо само теряет все. Цикличность не существует для тех людей, которые правильны. Ее нету для них, цикличности. Цикличность существует только для живых существ, которые живут неправильно. Потому что они из сати-юги переходят в трета-югу, с трета-юги переходят два пара югу, из два пара юги в кали-югу они переходят. Понимаешь, да, Настя? Что как таковой цикличности для живого существа не существует. Эта цикличность существует только для того, чтобы живое существо получало какие-то другие виды вдохновления. Допустим, представим, что у тебя есть маленький ребенок. Сначала ты ему говоришь с любовью, все предоставляешь, разрешаешь. Он начинает баловаться, ты начинаешь ему грозить, так ведь? Он все равно дальше, и вплоть до чего? До наказания какого-то. Поэтому существует цикличность. Как таковой цикличности для живого существа в общем-то не существует. Оно существует лишь для того, что когда живое существо неправильно использует свои хорошие качества, свои возможности, оно теряет это положение. Мы можем видеть, что в природе все так устроено. Если мы что-то неправильно делаем, мы это теряем. Но зато ценность того, что мы потеряли, возрастает. Да? Опять мы что-то теряем, опять и так далее. Поэтому те люди, которые в сати-югу живут, они в основном не остаются здесь. Остаются 3% тех, кто не смог реализоваться. И также остается большая часть живых существ, которые в сати-югу не могли в соответствии с законом кармы иметь человеческое тело. В сати-югу очень много лесов, очень много полей, рек, гор, очень много минералов, очень много животных. Поэтому все мы жили в сати-югу. Другой вопрос, в каком теле? Но если мы возьмем всю эту временную концепцию, то мы очень часто бывали в сати-югу людьми, но все-таки мы все время попадаем в эти 3%. Население сати-юги делится таким образом. 70% возвращаются в духовный мир. 70%. 30% распределяется. Значит, одна часть попадает на высшие планетарные системы, то есть не освобождается, попадает на высшие планетарные системы. Другая часть перерождается, вот эти 3% опять на Земле, только просто в другую эпоху. Одна часть становятся падшими, да, куда-то в ад попадают, или в животную форму. Вот так они распределяются, эти 30%. Но практически никто в сати-югу не превращается в животное. Никто абсолютно. Самое-самое низкое, самое там, ну, ничтожное положение человека в сати-югу, он обычно рождается на планетах райского типа на Земле. Вот о тех варшах, о которых я рассказывал вам. Он даже здесь на Земле не рождается. В смысле, вот в нашем. Почему? Здесь другая категория живых существ. Вот моя задача еще проявить в вас какую-то логику. Логику мышления. Чтобы вы опирались на то, о чем я рассказываю, и путем этих логических цепей, которые устанавливает ведическая система, могли какие-то вещи сами догонять. Понимаешь? Иначе это просто, а почему так, а почему так? Вот два пальца и два пальца, и сколько будет, Леонид Максимович? А ты не противоречишь? Ну, вы можете... Почему? А зачем противоречить? Нет. Существует логика. Для этого логику изучают. Для чего изучают логику? Тогда просто вызубри и все. Зачем логика нужна? Достаточно было бы вызубрить все. И никакой логики. Но логика дает что? Понимание метафизики. Когда ты можешь понимать сам, по логике вещей. Если есть законы, значит есть кто? Конечно, законодатель. Но если ты не понимаешь этих логики, этой логики вещей, тогда вы говорите атмосферное явление там или что-то такое. Большой взрыв. Метафизика остается скрытой. Из-за того, что человек слаб в логике. На сегодняшний день, вот я слушал, попросил некоторых студентов, они мне записали лекции преподавателя, который на кафедре психологии читает курс лекций по логике. Удивительно. Не составило бы труда его полностью разгромить. Конечно. Абсурд. Человек преподает абсурд. Сам в это верит и так далее. Очень много звеньев пропущенных. Нелогичные постановки. Отсутствие многих цепей. Связи нету. Нету канвы. Это есть такой раздел ведической науки. Называется Шаддаршана. Шесть основных философских школ ведических. И первая основная школа называется Ньяя. Ньяя. Ее провозглашает Гаутама Муни. Гаутама Муни сейчас где-то он живет в районе Украины. Где-то он на Украине сейчас там медитирует, на свои собственные стопы. То есть он относится к категории... Нет, он, насколько я помню, он дивья-джива. Он всю дивья-югу живет. То есть он в одном теле в сати рождается и доживает до конца кали-югу. После этого только тело меняет. То есть практически он живет 4 миллиарда 320 миллионов лет. А, нет, прошу прощения, 4 миллиона 320 тысяч лет. Одна дивья-юга равняется 4 миллионам 320. Это одна кальпа равняется 4 миллиарда 320 миллионов. Он в одном теле живет 4 миллиона 320 тысяч лет. Это называется дивья-джива. Юга-дживы есть, которые живут одну югу, допустим, всю сати-югу. Всю там два пара югу, всю трета югу. Вы заметили, что первая юга 1 миллион 728 тысяч земных лет. Но люди-то сколько живут? А? В сати югу. 10 тысяч. Значит, они также умирают, реинкарнируются в эти 1 миллион 728 тысяч лет. Предоставляется возможность реинкарнироваться, изменяться. Они опять рождаются людьми, опять в сати югу, опять рождаются людьми в сати югу. Или теряют положение опять. Есть история в Махапуране, Бхагавата Пурана, или как Шримад Бхагаватам она называется. История царя Бхараты. Он жил в Сатья-югу. В честь него названа Бхарата Варша. И он, более того, он превратился в оленя. Он был рожден оленем. То есть он был царем, великим царем. Он достиг очень высокого уровня йоги в Сатья-югу. И когда он совершал жертвоприношения разные и медитировал, то он увидел, как тигр на его глазах задрал олениху, которая была с маленьким олененком, только что родила. И поскольку она была слаба, олениха, тигр в этом состоянии на нее набросился. Она не смогла убежать, потому что только послеродовая елки. Послеродовой период. Вот. Послеродовая шок. Послеродовой период. И тигр, вы знаете же, да, что мы с вами это обсуждали. Вы не думаете, что только у людей есть разум. У всех животных есть разум. У всех живых существ. У комара есть разум. Как на вас напасть? Не ум, а разум это позволяет делать. То есть выбирать, что для тебя благоприятно, что неблагоприятно. Так, это функции разума. И комар, он также хитрит и так далее. Все вот биологи, зоологи разные там, они знают это. Антропологи, что разные живые существа проявляют, но они думают, что у них нет разума. Они думают, что это функции инстинктов. Нет, у всех есть разум. У всех абсолютно. Как один из монахов, он приводил пример кошки, которая разумом пытается взять молоко, которое ей не дают. У меня есть разум. Так мы можем видеть, если мы знаем функции разума, тогда мы можем видеть это, наличие этого разума в других живых существах. Но когда мы не знаем функции разума, тогда мы говорим, просто у животных разума чего? Нет. На самом деле у всех живых существ есть разум. И таким образом тигр, он также выслеживал свою добычу. Он обдумывал, так я ее не догоню, не поем, столько сил истрачу, зачем бегать? Как вы думаете, это функция ума или разума? Вот видите? Опыт – это функция чего? Разума. Разума. И тигр стал думать, буду я бегать там за этой антилопой беременной. Нет. Даже беременной он думает, она меня обгонит. А он был старый. Он думал, нет, я... Опыт мне уже говорит, бегал я много о чем. Ничего не получалось. Потом он стал ее выслеживать. Говорится, сначала он ушел, поскольку он за время жизни, он четко познал время рождения цикла беременности у оленей. Он даже изучил. Обучаться этой функции чего тогда? Разума. Разум исполняется знанием и опытом этим. Видите, просто их разум не направлен на какие-то высокие вещи. Почему и говорится, что человек, который не преследует возвышенные цели, он как животное. Еда, секс, сон и оборона. То есть разум работает на что? На вот эти четыре вещи. Вот почему сравнивают его с животным. Что у животного точно так же есть разум, но этот разум направлен только на эти четыре ценности. И поэтому у тигра был прекрасный разум. Лучше, чем даже у охотников. У животных лучше, чем у охотников разум. Почему? Потому что они полностью на этом сконцентрированы. Понимаете, да? То есть он уже отработанный, отточенный. Поэтому многие животные обманывают людей. Очень здорово. Что человек со своими мозгами, там, такой там ученый, и его какая-то там птичка обманывает, там, или какой-нибудь там бурундук, или кто-то еще там. И поэтому они там, кстати, придумывают люди всякие схемы, как того загнать, как там что, как на их недостатках сыграть и так далее. И тигр, он задрал эту олениху после родов. И Махарадж Бхарата, он в этот момент, он уже отрекся от государства, ему было 24 года. Он, говорится, был любим всей империи, то есть вся наша Варша его любила. У нас сейчас нет такого человека, которого все любят. Даже среди святых, даже среди аватар. Нету ни одного. Вот найдите мне хоть одну общую фигуру, которую все люди, все народы, все религии принимали бы. Благоприятно принимали. Хоть одну. Видите, нету. Даже среди Христа эти не принимают, эти не принимают того. А что же говорить среди смертных? Найдите мне хоть одного президента, которого бы все любили. Все. И французы, и немцы, и русские, и папуасы, и все. Нету. Так вот, говорится, цари эти, императоры планеты, Махараджа, они были любимы всеми, всеми абсолютно людьми. Даже мелкими там народами, разными дикарями, все очень хорошо относились к царю. Так царь себя вел по отношению ко всем. И говорится, все недикие животные очень любили царя. Что царь заботился, знаете, да, что царь должен заботиться о всех живых существах, всех. Поэтому не было проблем с экологией, с нарушением какого-то баланса флоры и фауны. Не было такого. Царь понимал, что деревья – это живые существа, значит, они мои подданные. Реки – живые существа, они мои подданные. Крысы – мои подданные, мыши – мои подданные. Все мои подданные, я должен о них заботиться. И поэтому царь заботился обо всех. И когда появлялся этот термин «братья меньшие», то это не значит, что если он мой младший брат, то я должен его съесть. Странно, говорит, животные наши меньшие братья, давайте заколем свинюшку там, заколем там баранчика и так далее. Как вчера я рассказывал по телевизору позавчера, сейчас начался мусульманский праздник один. Вот тут сагалгун, да, идет у бурят, или там китайский Новый год в этом, в Китае. По лунному календарю сейчас Новый год. И поэтому мусульмане, они поклоняются к чему? Полумесяцу. Что это? Луна. Таким образом, видите, все народы, которые по лунному календарю что-то справляют, сейчас справляют что? Новый год. Цивилизация. И вы говорите, что нет единой цивилизации. Они друг с другом воюют, но Новый год они справляют одинаково. Очень удивительно. И он говорит, этот вот иркутский настоятель. Я уж не помню, кто он, пасан, по-моему, даже не имам. Казын? Казын? Сан. Пусть будет Казын. Он говорит, каждый правоверный мусульманин с сегодняшнего дня, каждый день должен приносить в жертву Аллаху барана и корову, варить их и раздавать всем мясо. Так он заслужит милость Аллаха. Удивительно. Поэтому вы не думаете, что все одинаковое, все так. Нет. Луна одинаковая, но отношение к ней разное. Итак, царь Барата был очень знаменит и очень любим всеми. Он заботился обо всех. И это осталось в его сердце. Это кшатрии обычно такие. Кшатрии, у них есть благородство. Они дают прибежище другим живым существам, поскольку очень сильные, благородные люди, могущественные, очень высокоинтеллектуальные и так далее. И поэтому они, если сейчас вы видите кшатрии, так сказать, всех подряд убивают, то тогда нет. Кшатрии всех подряд защищали. И убивали лишь только тех, кто причиняет чрезмерно беспокойство. Они даже понимали, что кто-то должен своровать. Даже не каждого вора наказывали. Если кто-то украл лепешку, чтобы просто поесть, он очень голоден, его не будут убивать. И руку даже ему не отрубали. Но если он начинает так жить, почему говорят, на первый раз прощаем. А ты-то оттуда еще, это ведические каноны, это Ману Санхита. На первый раз вам прощают. Но если это становится вашей, так сказать, идеей, что «О, первый раз просили в этом месте, в том месте еще первый раз не прощали», то там все быстро, поскольку люди обладали ситхами, они мгновенно вас вычисляли. Потому что вы шудры и не понимаете, что высшие сословия могут видеть, то есть прошлое, настоящее и будущее, кала дашапатра. Поэтому всегда был рыночный судья какой-нибудь или торговый судья, брамана, который просто к вам прикасался, и он уже видел, что вы сделали. Если сейчас экстрасенсы, да, берут какую-то вещь и говорят, о, этот человек, его убили, там, то, все это. Вы представляете, что делали раньше, что люди могли видеть? Вы можете себе представить, если обычная бухгалтерша какая-нибудь приходит домой, хватается за носки и уже знает, где муж был. Вы можете себе представить, какими ситхами обладали люди сати? Если в Кали-Югу простая кухарка экстрасенс. Вы знаете, да, сколько экстрасенсов? Пруд-пруди сейчас. Особенно много экстрасенсов приходит вот на наши собрания. Они везде, там немножко экстрасексов, там экстрасексов, там. Я нормально отношусь. Потому что они что-то видят, не могут разобраться, что-то с ними происходит. Потом они начинают по собственной, образованности это интерпретировать, что они там видят. Ко мне очень часто приходят люди, которые все время говорят, я вот с Богом недавно встречался, вот он мне сказал. Всегда у них там где-то на помойке встреча, где-то на кухне, где-то там они чайку вместе саданули, где-то покурили с Богом. Да, все время Бог к ним приходит. Приходит, вот, если они начитались какой-то индийской литературы, то у них приходит Бог там с разными пастушками, там все во главе. Так, кстати, пастушки, они плясали, всю ночь спать не давали. Потом дали мне указания, у всех сны, разные уровни пространства, у всех предсказания, у всех голоса, у всех святые, так вообще, короче, не дома, а проходной двор. Серьезно, это экстрасенсы. Даже не сомневайтесь. И потом как-нибудь я вам расскажу об этих уровнях психики. Они в ведах все объясняются. Какой уровень что видит, какие отклонения, вследствие чего это возникает, вот эти все галлюциногенные проявления и так далее. Вы, может быть, вам тоже знакомы? Ничего, я вас не обидел, никого. Никто сейчас с Богом так в основном на дружеской ноге говорит. А то прям как в анекдоте будет, помните, да? Когда человек разговаривает с Богом, это молитва. Но когда Бог начинает говорить с человеком, это шизофрения. Хотя он может, естественно, говорить. Но есть наука, с кем он начинает говорить, как отличить. Мы должны различать. Это как вас приходят грабить, к вам кричат, вы говорите, а кто там? А вам говорят, слесарь! Вы открываете, бум! Вот точно так же и с нашей психикой. К вам стучатся, кто там? Это я, Дева Мария. Вы так, кстати, раз, это залетает, и все, и вы так. В шамашедшем доме уже ездите, там. Сразу вспомнил анекдот. Один пьяный мужик сидит на лавке, Мальчик маленький бегает, играет. Руль такой, знаете, бывает? Детский, без машины. Такая пупулька. И у нее эта пипка сломалась, какой клаксон. И он бегал, бегал вокруг этого мужика. Ну, а мужик-то такой, сидит так, полуоткрытые глаза, какой он, блин. Мальчишка бегает, бегает. Раз подбежит, ему на нос надавит. Пип! Чика обратно. Опять раз мимо него пробегает, опять мимо бежит. Пип! Он такой. Мальчишка опять. Пип ему на нос. Он такой, все. Сломал! Вот так вот. Вот с вами такое начнет происходить. Вот именно. Я к чему это рассказал? Что если вам кто-то постучался, и вы поверили, что это именно тот, кто за кого себя выдает, то у вас сломается тоже эта штучка. Не будет пибикать. И вот этот Махарадж Бхарата, он достиг очень высокой ступени в йоге. Он достиг самадхи. Самадхи, еще не просто самадхи, он достиг хава самадхи. То есть он достиг чистой любви к Богу, преданности. Говорится, его сердце превратилось в озеро любви к Богу и ко всем живым существам. И он постоянно, круглые сутки проливал слезы любви к Богу. Если мы проявляем слезы жалости к себе, там, потери какие-то, ну или просто, так сказать, охота поплакать, потому что пописать нельзя, то там были другие слезы. Сейчас в основном, если вы видите, в храмах кто-то рыдает, то в основном по себе. Да, по себе. Так себя жалко, так жалко. О, Господь! И там это все. На самом деле это не слезы любви к Богу. И вот есть слезы любви к Богу. Это вот они проявляются, называется ашта сатвика викара. Ашта означает 8. Сатва это означает проявление вот этой благости, чистой благости, трансцендентных. Ашта сатвика викара. 8 трансцендентальных проявлений в физическом теле, указывающие на то, что человек достиг любви к Богу. Есть признаки эти, что в теле там проявляются, в физическом, не в каком-то где-то, в физическом теле есть проявление. И вот Махарадж Бхарата достиг этого состояния Бога. То есть все, это лишь было дело времени, когда он должен был покинуть это тело и возвратиться в духовный мир, да, на одной из планет Вайкунтха-лок. И в этот момент, когда он плакал от любви к Богу, сердце его такое, прямо говорится, оно было как мед. Мед, сладкое все было. И он увидел эту картину, как тигр задрал бедную немощную олениху, и остался маленький олененок. Вы представляете, человек с таким сердцем, что он испытывает? Любовь ко всем живым существам, поскольку он Божьими глазами уже смотрит. Но поскольку в его сердце оставалась природа кшатрия, говорится, пока мы в теле, наша природа может сохраняться незаметно даже для нас. Как женщина, даже если она полностью осознает, что она душа, все равно у ней будут оставаться признаки женской психологии, женской натуры, женской природы, так сказать. Женской природы. И, говорится, человек в этом состоянии должен быть очень внимательным. И когда он увидел этого маленького олененка беззащитного, в нем пробудилась эта кшатрийская природа, которая соединилась с любовью, с такой. И он стал сострадать этому олененку. Он подошел, взял его и стал его кормить. Он сделал соску самодельную, сделал какое-то приспособление. Он стал там набирать какие-то корешки, которые могут заменять молоко. Говорится, когда вы находитесь на высокой стадии совершенства, то природа раскрывает вам все свои секреты. То есть вы точно, реально знаете, какая трава, что она делает, от каких болезней вы видите прямо. Вам никто не может, вообще никто не будет вас учить ничему. Вы начинаете понимать язык зверей, птиц, там всего. То есть открывается вся суть вещей. Это происходит только из-за того, что человек достигает аспекта параматмы. И поскольку параматма присутствует и управляет всем живым и неживым миром, то человек посредством параматмы получает всю информацию о данном объекте. Как его можно использовать? Понимаете, да, о чем я говорю? Откуда в разных сказках говорится, что он постиг языки всех живых существ? Есть сказка. Узнал язык зверей, птиц, там, и то есть у насекомых, общался даже. Это вот как раз благодаря параматме. А параматму человек может слышать только тогда, когда его сердце собственное очистилось, когда он сам осознает себя как душа. Это очень высокий уровень. И вот Махарадж Бхарата достиг такого уровня. Он нашел всякие корни, которые позволяли заменить молоко именно оленю, маленькому олененку. и он стал сам кормить. Из-за этого он забросил всю свою духовную практику. И каждый раз, когда он начинал проводить йогу, он оборачивался и смотрел, олененок где-то, не надо ему помощи. То олененок куда-нибудь залезет, он во время медитации раз-раз отвлекался, бежал, ему доставал, ну чего ж ты мой глупенький, куда ж ты. И так постепенно день, два, месяц олененок рос, и вместе с этим росла привязанность Махараджи Бхараты к олененку. Вся медитация его стала сбиваться. Каждый раз он утром просыпался и думал, где олененок, его случайно никто не загрыз. И он смотрел, шел, смотрел на этого олененка. О, Боже мой, он голодный, он кормил, думал, как бы. В итоге он стал все время думать об олененке и об олене. Как, вернее, создать ему комфортную жизнь, как вырастить олененка. Олененок рос и превратился в молодого красивого оленя. И олененок тоже был привязан к Махараджу Бхарате. Итак, олененок этот, или олень уже, молодой олень, он стал все время думать о Махараджи Бхарате. А Махарадж Бхарата все время думал об олене. И они не расставались. Он, говорится, он не ел, не спал, не пил и никуда не ходил без оленя. То есть даже с женами так себя не ведут. Как он привязался к олене, к этому колене. И олень рос, и вместе с этим у Махараджи Бхараты росла привязанность к оленю, а у оленя росла половая потенция. Но не к Махараджи Бхарате. И наступило время, когда мимо промчалась оленишка, такая молодая, вся расфуфыренная, хорошо одетая, в украшениях специальных, кожа бархат, так сказать, понятно, в общем. И олень все сразу, так сказать, сотряс гривы и грива, рогами, так сказать, закрутил. И, естественно, надо было сделать выбор. Или папаша Бхарата, который мало похож на меня, или, так сказать, такая вот жучка пробежала. Или нет, олень, правильно, олениха. И что вы думаете произошло? Куда олененок? Конечно, он побежал за оленихой. И Махарадж Бхарата, как истинный папаша, сынок, куда ж ты? Ну, вы понимаете, да, чем я так немножко шучу? Сердце его, как же так, он меня бросил, так сказать. Ну, знаете, как родители. А, ты, кстати, мне позвони хоть что ли там. Или там напиши, телеграмму отбей. Ты что, она тебе не подходит? И так далее. Он стал проявлять все эти. То есть он сразу скатился до бытовухи на этой, до всей. И олень начался. И олень на него махнул рукой, как это обычно бывает, когда любовь у молодежи, то родители самая большая помеха. Да? Что там твои динозавры, когда уйдут? Что там, старики уперли? Нет, да, ну сидят, ноют. И думают, вот сейчас пойду скажу им, что я их люблю, а то они вообще задолбали меня. И идут, о, я тебя так люблю, муа. И родители глупые, они растекаются и думают, правда ли бы? Нет, все молодые. Вот родители обычно просто долбают молодых, а молодые просто их жалеют. И то там такое, они с удовольствием без них обошлись, но не без их пирожков, денег и так далее. Поэтому тут такая любовь очень странная у людей обычно, к родителям. Она какая? Потребительская. Дети любят своих родителей потребительски. А потом им просто их что? Есть такое понятие, привязанность с оттенком жалости, которую они иногда принимают за благодарность. Поэтому, говорится, никто не сможет отплатить долг родителям никогда. Никогда. Потому что долг это означает так же их полюбить, как они любят. Если вы так же их полюбите и так же будете о них заботиться, как они о вас, это будет равное. Улавливаете? Но вы можете себе представить, что кто-то любит своих родителей точно так же, как родители его? Вы можете себе такое вообразить хотя бы? Такое бывает или нет? А? Нет. Поэтому я, помните, вам в позапрошлом году рассказывал и описывал расы. Раса означает взаимоотношения. И там есть шанта-раса, нейтральные взаимоотношения, когда мы восхищаемся объектом. Помните, да? Шанта-раса называется. Шанта-раса, когда достигает высокой кульминации, то есть полностью совершенной становится, в ней начинает появляться оттенок дасьи. То есть Когда мы восхищаемся кем-то, у нас появляется желание что-то сделать для него. Что-то сделать. Это даси. Смотрите, Ишанта и даси разделены. Они это не одно и то же. Когда даси достигает своей кульминации, появляется сакья, дружеское отношение. И так слуга превращается в друга. Когда дружба развивается, развивается, она превращается в ватсалью. Родительские чувства. Когда родительские чувства достигают высшей точки кульминационной, родительские чувства превращаются в супружеские взаимоотношения. И когда супружеские отношения достигают самой высшей точки, появляются отношения любовников. Поэтому не удивляйтесь, что любовниц и любовников... Что? Больше, чем мужа и жену? А? Как вы думаете? Больше. А муж и жена любят друг друга больше, чем родители. Родители любят детей больше, чем дети их. Больше детской. Больше дружеской. Дружба выше служения. И служение выше вот этой шанты, восхищения. Ведь они все разделены. Таким образом, вы не можете думать, что родители вас любят так же, как вы их. Это чушь полная. Родители всегда сильнее любят. Вот почему говорится, что детям никогда не отплатить долг родителям. Вы понимаете, да, теперь? Почему в шастрах говорится, что никто никогда не может отплатить? Потому что как бы вы их ни любили, вы так их полюбить, то есть вот этой родительской любовью, не способны. Не способны. Вы будете лишь долг свой исполнять, а они вас будут с любовью вам задницу мыть. Вы с любовью даже родной матери не вымоете задницу. Вы просто это сделаете как? Из долга, из жалости или из долга. Но с любовью восхищаться, сколько она накакала, вы не будете. А родители будут восхищаться ребятенком, который накакал. Так, помните все, женщины? Будете в попу целовать, и во все места остальные, и пяточки холомошить. Ну, представьте, бабка лежит, и ей взрослый сын. И в этом такое удовольствие. Нет, такого не будет никогда. Поэтому говорится, что никогда дети не смогут возвратить ту любовь, которую дали им родители. Вот почему с позиции шастр дети обязаны также подчиняться и почитать своих родителей за более сильную любовь, чем они могут им дать сами. Вы теперь понимаете, да? Почему в шастрах говорится, что они должны уважать и почитать своих родителей? Потому что родители, даже если уж что-то неправильно говорят или глупости какие-то, они все это делают из чего? Из любви сильной. Из сильной любви, которая не сравнится с нашей любовью по отношению к ним. Поэтому все мерится чем? Любовью. Все в мире мерится любовью. Все абсолютно. Итак, этот Джада-Бхарата привязался настолько сильно к олененку, что когда олененок убежал, он стал страдать. Он не мог ни спать, ни проводить медитацию, ни совершать жертвоприношения. Он не мог уже думать о Боге. Его озеро любви исполнилось уже не любовью к Богу, а все это озеро он выплеснул на кого? На олененка. И говорится, он привязался к олененку той же самой любовью, которой он был привязан к кому? К Богу. Вот почему мы говорим, что та любовь, которую мы испытываем по отношению к тем, кому мы привязали, на самом деле принадлежит кому? А? Богу. То есть, если бы не было этой Божьей любви, которую мы просто переместили из-за своих привязанностей на другие объекты, поскольку эти объекты являются нашими чувственными наслаждениями, но все мы, само это чувство любви, оно принадлежит, никогда не принадлежит ни маме, ни папе, никому. Это чувство любви принадлежит только... Это любовь между живым существом и Богом. И когда живое существо забывает о Боге, то тогда оно перемещает свою любовь на все остальное. Да, оно перемещает на все остальное. Но когда человек достигает любви к Богу, тогда он этой любовью начинает любить другие живые существа. А Бог никогда никого не эксплуатирует. Бог всем помогает и так далее, и так далее. То есть любовь не эксплуататорская становится. Таким образом, любовь – это неэксплуатируемое качество. Любовь – это жертвенное качество. Когда человек любит все остальное, называется похоть. Как отличить любовь от похоти? Похоть эксплуататорская, а любовь – она отдает. Вожделение берет, а любовь отдает. Вот почему говорится, что никогда нельзя сравнить родителей с детьми. Потому что родители находятся в жертвенной любви, они все отдают. А дети очень их любят за это. И почти никогда им ничего не отдают. Не дают. Иногда они долг отдают. Из-за чего? Потому что совесть их мучает. Родителей-то совесть не мучает, они просто спонтанно любят своих детей. А вот дети, их мучает совесть. Что скажут люди, кто что подумает, или что я о себе подумаю, если... Но все знают, что старые родители, особенно векали, для всех большое-большое обременение. Из-за того, что люди очень нечисты и неблагочестивы. Для них родители обременение. И поэтому говорится в шастрах, что даже тот, кто мучаемый совестью, попытается отдать долг своим старым родителям и нормально их доведет до смерти, похоронит и проведет все необходимые церемонии после их смерти в течение года, то он получает очень красивое тело в следующей жизни. Если он еще там больше делает чего-то, то есть создает им самые комфортные условия в старости, это только просто с ними ухаживает за ними, пусть нехотя, но ухаживает, он будет красивым. А если он создает для них еще хорошие условия и все остальное, то он становится здоровым. То есть он физически очень здоров. Поэтому аюрведа там, это все, конечно, хорошо. Но люди не понимают причин. Почему они больны, что с ними происходит, и они ищут в чем-то. Как, допустим, я вот здесь сижу, здесь сейчас, и смотрю на вас. И поскольку я тоже обученный человек в какой-то степени, я могу вам всем диагноз поставить. Всем абсолютно, да? Кто-то просто похотлив, смотрит все время на одну мантаджи, на одну девушку, все время поворачивается головой и смотрит, потому что у него большие проблемы. Кто-то там что-то там так делает, кто-то так, кто-то очень печален, кто-то... У каждого есть диагноз. Не думайте, что вас никто не видит. Любой, кто был учителем когда-то и сидел здесь, да, всех видно, как на ладони. Только те, которые в это их видят, а они думают, не, никто все равно не заметит. И поэтому в школе, как учителя, там переписывают, и все думают, ох, увидела, ох, не знаю. Да, иногда учитель специально отворачивается, делает вид, что он не замечает, потому что балбес, пусть хоть спишет нормально. А потом, когда читают, думают, ну и списать даже не мог нормально. Да, на самом деле, кто был когда-нибудь педагогом, вот на самом деле, работал с детьми, со студентами, он знает, что все это так же. Потому что сами педагоги точно такие же. Когда у них экзамен, они так же там со шпаргалками. Эти доктора, я клянусь вам, это факт. Вы не думаете, что же? Я просто не хочу Лидию Федоровну сюда притягивать. Но это факт. Так ведь, Лидия Федоровна? А этот, поэтому не думайте, это они сейчас ходят все в галстуках такие знаменитые. Нет, они так же там трясутся, списывают. А, там все. Может, в ресторан пойдем? Все то же самое. Так что вы не удивляйтесь. Это та же самая песня. Все точно так же. Просто там люди постарше возраста, и больше ничего. Вся та же система работает. Вся полностью. И этот Махарадж Бхарата, когда он потерял оленя, когда олень ушел вообще с этой оленихой, он стал его искать, ибо сердце его все было полностью разбито. И он считал, что олененок так несправедливо с ним поступил, что олененок такой негодяй. Ну, как, знаете, родители, эх, мы были другими. Он также Махарадж Бхарата стал говорить, я был другим оленем. Если б я был оленем, я бы никогда так не поступил. И у него обида была, все такое. И в то же время привязанность. И он стал, говорится, искать этого олененка. И один раз, поскольку, знаете, такая идея фикс, когда мы что-то ищем, нам кажется, о, вот это похоже, да, там, тело похоже. Вот вы когда-нибудь, ну, если кто-то когда-нибудь влюблялся, и вы искали кого-то, то вам везде мерещится, что вот он там, если вы искали мужчину любимого, то вам кажется, вот он с какой-то женщиной пошел. Если вы искали женщину, вон она, ага, я видел ее в машине, она проехала. Но нету. Вам просто кажется, поскольку у вас уже, так сказать, проблемы психики начинаются. И у Махараджа Бхараты то же самое началось. Он стал везде, ему зашуршит где-то. А, это мой олененок, он туда бежит, там ничего нет. И он уподобился сумасшедшему. Из-за этой любви. Он как сумасшедший стал себя вести. И один раз ему показалось, что олененок на высокой-высокой скале его ждет. И зовет его. И он полез туда, на скалу. В какой-то момент, когда он достиг очень высокого уровня, он сорвался со скалы и упал на землю. У него лопнули все внутренности. И перед смертью он упал и стал умирать, потому что все было повреждено внутри. И он стал смотреть на Луну. И И когда он взглянул на Луну, он увидел, как вы думаете, кого? Прямо на Луне. Олененка. И в момент смерти он видел оленя и испытывал к нему самую сильную любовную привязанность. И он думал: дорогой мой, наконец-то я тебя нашел. Живи счастливо. Он стал думать об этом олене. Говорится, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает, несомненно. И Джада Барата родился у этого оленя. Не который на Луне был, а о ком он думал. И когда олень с оленихой вступили в брачный этот период, то как раз Джада Барата по законам кармы вошел в семя этого оленя, которого вырос. И он родился у этой оленихи, в которую был влюблен. И он родился оленем. И в результате того, что он был на таком высоком уровне йоги, он полностью сохранил память о прошлой жизни на 100%. И он сохранил всю духовную реализацию. Все знания писаний, имена, события, названия, все осталось в нем. Он просто не мог говорить, как ему пытался сказать, по оленей получалось. Но посещать эти места, отношения свои, он проявлял те же самые, что был в теле царя. То есть 100% сознание. И говорится, он стал, когда он немножко подрос, он стал посещать святые места в теле оленя. И когда его мудрецы видели, они говорили: это необычный олень. Похоже, этот олень когда-то был великим святым. Они видели по поведению животного. Так же и вы, если вы будете изучать какую-то науку, вы можете видеть науку поведения не только людей, но также науку поведения животных. И так они выделили этого оленя из других оленей, что он был необычен. Более того, этот олень стал приходить в места, где браманы в своих собраниях декламировали ведические произведения. Олень сложился и очень внимательно слушал. Это доставляло великое... И он все понимал, потому что это был Джада... вернее, Махарадж Бхарата в теле оленя. Таков закон кармы. Но все сознание, способности остались. И все говорили: какой необычный олень. И эти мудрецы приходили и кормили его освященной пищей. И он принимал. Когда они начинали совершать пуджу, это поклонение изображению божества, он также кланялся олень. И все говорили: вот это да, вот необычный олень, какой необычный олень. Как же он мог стать оленем? Что за история? И никто не знал этой истории. Никто не знал. Эту историю рассказал сам Махарадж Бхарата, когда он после жизни в оленьем теле опять родился в семье очень продвинутых священников, брахманов. Он родился как их сын. Когда он отстрадал в теле оленя, проанализировал в теле оленя все свои ошибки, он проанализировал все каверзы этой материальной природы, он полностью увидел, что нельзя здесь привязываться ни к кому, иначе все это уничтожит высшие идеи. Вся эта любовь к мирскому, все эти отношения наши сентиментальные, сынок, мама, там то, все, родина, ты, что-то еще, все это мирское. Он в теле оленя это очень хорошо уяснил. И он родился в семье браманов продвинутых. И с детства он полностью помнил, что он был царем Бхаратой. Полностью, от рождения и до... Как он со скалы сорвался, он помнил. Он помнил, как он попал в тело оленя. Он помнил, как он был оленем. Он помнил всех браманов. Он помнил всех своих родственников, как был царем Бхаратой. Все он помнил, что был как оленем. И он родился, и с детства помнил все это. И он помнил всю свою духовную реализацию. Вся реализация с ним осталась. Его в этот момент назвали Джада Бхарата. Маленький мальчик родился, все с ним играли. И Джада Бхарата, когда увидел ласку родителей в детстве, будучи двухлетним мальчиком, он ощутил нежность и любовь родителей. И он подумал: ага, понимаю, сейчас меня привяжут к себе. И он стал в 2 года отказываться от родительской ласки и от родительских чувств. И родители ничего не могли понять. Как двухлетний ребенок. Он ходил, они его начинали тискать, он вырывался. Они там: нет, не хочу, ничего не хочу. Он провозглашал все время, говорил: этот мир исполнен страданий. И родители говорят: о, какой у нас ребенок необычный. Родители радовались, что у них такой разумный ребенок. И они все время пытались его привязать. Они стали говорить, вот ты будешь большой, женишься, поступишь в академию финансово-экономическую, ага, такая престижная, будешь в аспирантуре, закончишь там то, сё, у тебя будет такой живот, ты будешь тупой-притупой, ты будешь жить только одними деньгами, всякими побрякушками, всякой мурой. И будешь ты практически как животное, никогда не осознаешь ни черта. Но они это, естественно, говорили по-другому, сами понимаете как. Ты родишь нам всяких маленьких поросят, мы будем их растить, они превратятся в больших грязных свиней. А мы уже к тому времени сами окочуримся. Они нарождают нам еще маленьких хорошеньких поросят, которые мы будем также о них заботиться, чтобы они скорее стали большими, огромными. Одна будет свиноматка, а другой будет хряк. И это цель жизни, это счастье. У нас будет новый хлев, у нас будет ботвинья из Голландии, у нас корыто будет с пультом, корыто, бла-бла-бла-бла-бла. У нас все будет. Вот на что они готовят. И Джада Бхарата это понимал с детства. И он отказывался, будучи маленьким. И все равно к нему все липли, и он стал думать, как избежать этих привязанностей, этой ненужной привязанности, любви, поскольку из жизни...